Глава вторая. Вилар сопровождал Малику на коротких прогулках вокруг замка. Навещал вместе с ней Муна и Йола, развлекал рассказами, укладывал спать, ночи проводил в кресле возле ее кровати. Навязчивость маркиза изнуряла Малику. Она чувствовала себя разбитой и одинокой сильнее, чем в трюме шхуны. Сопротивляться и просить было бесполезно. Счастье сделало Вилара глухим и слепым. Малика устала от него настолько, что едва не рассмеялась от радости, когда ей сообщили о вечеринке, которую Адер решил устроить для советников и ветанской знати. Но радости быстро пришел конец. Вилар открыл шкаф, передвинул плечики с немногочисленными нарядами и вытащил темно-зеленое платье. «Наденешь это!» Опустив голову, Малика принялась наматывать на палец поясок халата. «По какому поводу прием?» «Вечеринка», — поправил Вилар. «Вино, закуски и парочка местных музыкантов для фона». «Разве сейчас время для вечеринок?» «Мы не отмечали Новый год. И есть еще один повод. Орес Лайл привез хорошие новости. Общество защиты детей 9 стран направляют в Грас-де-Мор гуманитарную помощь. Честно говоря, никто не думал, что игры Адера с прессой дадут такие результаты. Кстати, на прошлой неделе из Хатали пришла сотня снегоуборочных машин. Правитель Хатали попросил Адера позаботиться о рабочих со сломанными руками». Вилар хохотнул. «Мародеры утаптывают снег под надзором карательных отрядов, а журналисты приписали их к дорожным рабочим и назвали патриотами. В дружбе с прессой однозначно есть смысл». Малика подошла к окну. Глядя на тонкую границу между мглистым небом и сизым морем, проговорила. «Мне нечего делать на вечеринке. Я не советник». «Ты будешь со мной». «Не хочу пугать гостей своим видом». Вилар обнял ее сзади за плечи. «Ты прекраснее всех, Малика. Когда твои волосы уложены, когда на тебе изысканное платье и дорогие украшения, ты похожа на высокородную даму. А когда ты такая, как сейчас, даже в этом халате, ты сама природа. Дикая, необузданная, полная тайн. Ты как небо, море, горы. То, чем можно любоваться бесконечно». Вилар повернул Малику к себе лицом. «Я хочу, чтобы ты была рядом. Пожалуйста». Она отвела взгляд. «Как переступить через человека, который умеет так любить? Как разбить ему сердце? Как сделать так, чтобы завтра он проснулся и не почувствовал боли?» «Хорошо. Я приду. Сама приду. Позже». Вилар поцеловал Малику в щеку и впервые за 3 дня оставил ее одну. Она металась по комнате, которая казалась ей треугольником. В одном углу Адер, в другом — Вилар, из третьего хищно скалился Иштар. В голове ураганом проносились мысли. Бежать. Опять бежать. Куда? К Марунам. Но Мун слишком слаб и не сможет пройти через всю страну пешком. Оставить его. Да, оставить. Предупредить и уйти. А дойдет ли она? Вокруг на сотни миль ветанский лес. Снега по пояс, голодное зверье и обозленные лесные банды. А дальше мертвая пустошь, беспощадный ветер и лютый мороз. Изводя себя размышлениями, Малика не заметила, как наступил вечер. Гости, наверное, уже собрались. Адер с 3-дневным опозданием поздравил их с Новым годом. Ветанские дворяне знакомят его со своими женами и дочерьми. Советники обсуждают с ним последние новости. Никто не заметит, как в зале появится еще одна гостья, незваная и никому не нужная. Малика надела выбранное Виларом платье, завязала на затылке волосы в узел и посмотрелась в зеркало. Размер груди, как и фигура, никогда ее не заботили, но так идти нельзя. Лифт опорщился, под ним явно что-то уменьшилось. Юбка висела, как флаг при безветрии. Малика перемерила все наряды и в итоге сняла с плечиков старое серое платье. Вот бы надеть его и очутиться в прошлой беззаботной жизни. Но нет. Сколько Малика не проводила ладонями по юбке, сколько не одергивала рукава, позади оставались тяжелые дни, а впереди ждали непроглядные ночи. На второй этаж вели два лестничных пролета, расположенных зигзагом. Малика в нерешительности топталась на верхних ступенях, понимая, что своим видом поставит Вилара в неловкое положение. Снизу доносилась музыка, скрипка и вроде бы альт. Звучали голоса, среди которых Малика пыталась уловить голос маркиза. Она бы окликнула, объяснилась и со спокойной душой вернулась к себе. По лестнице бегала прислуга, иногда проходил кто-то из местной знати. Ветанов выдавал акцент, а Вилар не появлялся. Не в силах больше ждать, Малика спустилась на второй этаж. В начале коридора, освещенного множеством свечей, возник защитник. «Ошиблась этажом, дорогуша!» Малика посмотрела в светло-серые глаза. Защитник отступил в сторону. «Прости, Маруна!» Она пошла по ковровой дорожке, озираясь. Слуги меняли свечи в шандалах, служанки сновали туда-сюда, держа перед собой серебряные подносы с бокалами. Возле окон и ответвлений коридора стояли защитники и стражи, и ни одного знакомого лица. «Если он предложит тебе остаться на ночь, останешься?» — раздался за спиной женский голос. «Хочу и боюсь, я слишком долго была вне игры», — прозвучало в ответ. «Да, вдове шарф тебя не красил». «Не в шарфе дело, в желании, а его увидела, и вдруг проснулся аппетит». «Неудивительно, такой красавец!» «Эх, матушка, смотрю я на этих клоунесс и понимаю, что у меня почти нет шанса». «Я видела, как он раздевал тебя взглядом». «Он всех раздевает». «На то он и мужчина, а ты не сдавайся, будь настойчивей». «В любом случае, замужество мне не светит». «Учу, учу, и все бестолку. Так и состаришься наивной дурой». «Матушка, не начинайте». «Муж для долга, любовник для услады. Зачем тебе опять ярмо? Наслаждайся жизнью, пока молода». Малика замедлила шаг. Ее обогнали две дамы. Глядя им в спины, нельзя было понять, где мать, а где дочь. У обеих черные локоны до пояса, безупречные фигуры, изящная походка и лишь платья разные. У одной горчичного цвета с гипюровыми рукавами, у второй темно-бордовая со шлейфом. Малика вслед за дамами пошла в двустворчатые двери и растерялась. В зале было полным-полно народа. Черноволосые, с правильными чертами лица и прозрачными серыми глазами, ветаны походили друг на друга, и в то же время каждый отличался неповторимой, как горы, красотой. Сверху лилась музыка. Малика подняла голову и посмотрела на длинный балкон, обнесенный кованой решеткой. Там расположились музыканты. К балкону вели узкие ступени, примыкающие к стене и огороженные с другой стороны узорчатыми перилами. Женщина средних лет, одетая в платье с воротником из горностая, обернулась к Малике и вложила ей в руку пустой бокал. «Принеси еще вина, милочка!» Держа бокал, Малика поднялась на балкон и прильнула лицом к решетке. Вот они, Адер и Вилар, в окружении дам. Еще бы! Красивые, неженатые, сказочно богатые наследники могущественных фамилий. Раскраснелись, переглядываются, смеются. Адер что-то шепчет на ушко девице в кружевном платье. Она кокетливо хлопает его по плечу. Он ловит ее ладонь. Сузив глаза, склоняет голову на бок. Ждет ответа? Она кивает. Да. Через толпу пробирается ветанка в горчичном платье с гипюровыми рукавами. Машет Вилару. Он идет ей навстречу. Она берет его под руку и подводит к окну. Беседует о чем-то приятном. Вилар улыбается. Ветанка водит пальцем по лацкану его пиджака. Оставив бокал на полу, Малика спустилась с балкона и вышла из зала. Доносились голоса и музыка. Взад-вперед сновали служанки. Слуги снимали нагар со свечей. Стражи и защитники стояли возле окон и ответвлений коридора. За 10 минут мир не изменился, но стал чужим, незнакомым. Этот мир ей не нужен, и она ему не нужна. «Добрый вечер, госпожа!» — прозвучал робкий голос. Малика оглянулась. «Сирма!» Прижимая к себе пустой поднос, девушка присела. «Я очень рада, что вы вернулись. Мы очень переживали. Вы себе даже не представляете, как все переживали». «Да», — невпопад сказала Малика. «С Новым годом вас!» «И тебя, Сирма. Хотите, я приду к вам утром, сделаю прическу?» «Не надо». «Тогда я пошла?» — спросила Сирма, поглядывая на снующих по лестнице служанок. «Ты видела Крикса Силара?» «Видела, он в зале, вместе с советниками. У меня к тебе просьба». Сирма поклонилась. «Слушаю, госпожа. Скажи Силару, что он мне нужен. Скажи так, чтобы никто не слышал». Крикс не заставил себя ждать. Коротко кивнул и с невозмутимым видом уставился на Малику. Она без объяснений провела командира стражи к себе в комнату. Плотно закрыла дверь. «Мы ни разу не говорили с тобой по душам, Крикс». «Говорили». «Да? Я не помню». «Давно. Я просил тебя покинуть замок. Сказал, что Маруне нельзя находиться рядом с правителем». «Ты до сих пор видишь во мне угрозу, Крикс». «Можно я не буду говорить о том, что вижу?» «Это твое право». Малика присела на край кровати. «Странно. Тот, кто меньше всех знает о Марунах, ненавидит их сильнее всех». «Ненавижу? Громко сказано. Я стараюсь оградить правителя от того, в чем не разбираюсь». «Мне нужна твоя помощь, Крикс». «Сделаю все, что в моих силах». «Я хочу исчезнуть». Крикс опешил. «В каком смысле?» «В прямом. Хочу исчезнуть. Навсегда. Вывези меня из Лайдары, чтобы никто не знал. Если довезешь до Долины Печали, буду очень признательна». «Причина?» «Причина...» Малика прислонилась плечом к спинке кровати. «Я устала чувствовать себя лишней. Ты же сам все видишь. Я не вписываюсь в эту жизнь. Помоги мне уехать. Пожалуйста». «Правителю это не понравится». Малика улыбнулась. «Он не заметит». Крикс подошел к зеркалу, поправил воротничок мундира. Причесал волосы растопыренной пятерней. «Когда ты хочешь уехать?» «Ночью». «Ночью не получится. Пока не разойдутся гости, я не могу оставить правителя. На рассвете устроит?» «Договорились», — кивнула Малика. «Мне нужна кружка горячего вина со специями». Продолжая стоять лицом к зеркалу, Крикс посмотрел на ее отражение. «Хочешь напиться?» «Хочу напоить Иштара». Крикс обернулся. «Малика!» «Я обещала ему. Маруны всегда держат слово. Принеси мне вино и проведи к Иштару. Возможно, я прошу слишком многого, но это моя последняя просьба. Отнесись к ней, как к просьбе человека, которому больше не к кому обратиться». Когда за командиром стражей закрылась дверь, Малика упала навзничь и обхватила голову руками. Поздно вечером пришел слуга и без единого слова направился в ванную. Перекатываясь на кровати сбоку на бок, Иштар прислушивался к шуму воды, скрипу щеток по кафелю. Вдыхал больничный запах моющих средств и боролся со сном. И вдруг заблагоухали персики, груши, абрикосы. «Я приготовил вам ванну!» — прозвучал голос слуги. «Пока вы моетесь, я сделаю здесь уборку и поменяю постель. Открою дверь и проветрю комнату. У вас тут дышать нечем». Иштар не поверил своим ушам. За 3 дня никто не соизволил пройти с тряпкой по полу. Окно было заколочено насмерть. Свежий воздух с трудом просачивался в щели рассохшейся рамы. В дымоходе была плохая тяга, и сырые дрова сильно дымили. Иштар как-то потушил огонь, но появился неприятный душок прогнившего паркета. Пришлось разжечь камин снова. И это ужасная постель. Ракшатский воин привычен к походным условиям, но если под спиной кровать, а не спальный мешок, то на перине каждую ночь должна быть свежая простыня. Иштар обожал ледяной обжигающий душ, но не любил холодную ванну. В старинном замке не было душа, и приходилось лежать в горячей воде, после которой кожа становилась пористой, как лимонная корка. На плечи давила усталость, и плохо работала голова. Однако сейчас Иштар с блаженством погрузился в густую пену. Вдохнул полной грудью аромат южных плодов. Если бы в кармане завалялась сотня шииров, он бы, не задумываясь, отблагодарил слугу, чего никогда не делал, за полузабытое удовольствие. На полу стоял шандал. Свечи истекали воском. На кафельных стенах и в зеркалах переливалась россыпь крохотных огоньков. И было тихо, очень тихо, словно за дверью суетился не слуга, а его дух. Иштар положил руки на бортики ванны, закрыл глаза. Мысли замедлили бег. Перед внутренним взором появилась обледенелая шхуна. Закачалась керосиновая лампа, вспыхнул огонек и погас. Из темноты выплыла небесно-голубая беседка. Серебром отливали колонны, в блестящих напольных плитах, как в озере, плескались звезды. На балюстраде сидели птицы с радужным оперением. Ленивый ветерок доносил запах раскаленных барханов. Звучала протяжная, как стон обнаженной пустыни, мелодия. В чувственном танце двигались кубары. На них не было платьев. Женщин с головы до пят скрывали накидки. Сквозь воздушную ткань просматривались волнующие изгибы точенных тел. Сверкали сережки в пупках. Послышался шепот. «Иштар!» Кубары стали прозрачными, птицы взмахнули многоцветными крыльями и исчезли. В тусклой пелене закачалась беседка и растаяла. «Иштар, в ванне спать нельзя!» Он открыл глаза. Возле двери стояла Малика. Над глиняной кружкой в ее руках клубился порог. Иштар дотянулся до брошенных на пол штанов и запустил ими в незваную гостью. «Ты выдернула меня из рая!» Малика переступила с ноги на ногу. «Мне уйти?» Иштар встряхнул головой. «Уже не поможет!» Похлопал по бортику. «Присядь!» Она опустилась на край ванны, скользнула взглядом по густой пене. «Ничего не видно?» — спросил Иштар. «Что?» «Ты пытаешься рассмотреть меня». В дрожащем свете свечей было заметно, как Малика зарделась. «Нет, что ты, я не хотела!» «Вино горячее?» Малика торопливо протянула Иштару кружку. «Пей, пока не остыло». Он скрестил руки на груди. «Никогда не думал, что моим собутыльником будет женщина». «Я не пью», — улыбнулась Малика. «А придется. Сделай три глотка». «Я не пью». Иштар с усмешкой склонил голову на бок. «В таком случае и я не буду». «Ты решил, что я подсыпала яд?» — нахмурилась Малика. «После того, что произошло на шхуне, я бы так и поступил». «На шхуне ничего не было». «Тебя облапал мужчина, а ты считаешь, что ничего не было?» Малика покрутила кружку в руках. «Правда, что вино разгоняет сомнения?» «Проверь». Она пригубила вино. «Тебе плохо?» — спросил Иштар. «Мне хорошо». Малика сделала еще глоток. «Я впервые в жизни пью вино. Мне очень хорошо». «Тебе плохо. Поэтому пришла». «Я обещала». Малика сделала третий глоток и отдала кружку Иштару. Он попробовал вино, причмокнул от удовольствия. «Интересная получается история. Ты никогда раньше не пила вино, а я ни с кем не пил и не ел из одной посуды». Малика странно посмотрела на Иштара. Так смотрят, когда знают, что разговаривают с человеком в последний раз. «Совпадение». «Ты впервые в жизни была в море, а я впервые согревал женщину. Ты впервые принесла вино мужчине в ванную, А я впервые хочу, чтобы женщина просто была рядом. Слишком много совпадений. Не находишь?» Малика пожала плечами. «У меня такое чувство, будто я знаю тебя 1000 лет». Иштар сделал несколько больших глотков. «Ты веришь в перевоплощение?» «Никогда об этом не думала». «Может, мы встречались с тобой в прошлой жизни?» Теребя поясок на платье, она вновь пожала плечами. «Перед смертью легко давать обещания. Скажи, когда цепляешься за жизнь, готов пообещать все, что угодно». «Я знала, что мы выживем». «И я говорю не о шторме». Иштар допил вино. «Что ты обещала Адеру?» Малика устремила на него клейкий взгляд. «Когда?» «Когда я приказал сбросить тебя в море, а его скормить пещерным крысам». «Что я вернусь за ним?» «Вернулась?» «Нет, это он вынес меня из лагеря». «Поэтому ты прощаешь ему насилие?» Малика придвинулась к Иштару вплотную. «Вино творит чудеса». Провела прохладными пальцами по его плечу, скользнула по шее, прикоснулась к подбородку. «С тобой я пережила незабываемые минуты, Иштар». Взяла в мягкие ладони его лицо. «Я хочу запомнить твой взгляд, Иштар». Он чувствовал, что с ним происходит нечто странное, необъяснимое, пугающее. Знал, что всему виной эти глаза, бездонные, зеркальные. И понимал, что если он тотчас не вырвется из колдовского плена, ему конец. «Я никогда не забуду тебя, Иштар», — прошептала Малика. «Я...» «Ты не знаешь, каково это — держать любимую за руку, когда она делает последний вздох!» Выпалил он на одном дыхании. «Каково это — видеть ее глаза в последний раз?» Малика отклонилась. «Твоя любимая умерла?» «Ты не знаешь, каково это — потерять ангела!» Иштар судорожно перевел дух. «И я не знаю. И знать не хочу». Быстро встал на колени, обхватил Малику за плечи. «Ты опасная женщина, но и я не пальцем сделан». «Ты дважды обманул меня, Иштар. Третьего раза не будет». «Третьего раза не будет», — повторил он. «Ты недооцениваешь женщин. Ты считаешь, что женщина слаба физически и потому не может за себя постоять». «Я уверен». «Жаль, что ты не довел свой урок до конца». «Ракшады — чистоплотный народ. Я не хотел брать тебя в грязном трюме. Мне казалось, ты тоже не хотела терять девственность на загаженных одеялах. Мы закончим урок сейчас». «Жаль, что ты не довел урок до конца», — повторила Малика. «Когда женщина не боится смерти, ее непросто взять. Даже когда она измучена холодом, голодом, жаждой, чертовой морской болезнью, ее так просто не возьмешь. Она не станет тратить остатки сил и попусту размахивать руками. Она превратится в бесчувственную куклу, хотя внутри все рвется от злости. У меня внутри все рвалось от злости, но я терпеливо ждала, потому что знала, другого шанса у меня не будет». «Чего ты ждала?» «Когда ты снимешь с себя штаны, Иштар. Нет человека беззащитнее, чем мужчина без штанов». К его животу прильнула напряженная ладонь. Заскользила вниз, замерла между ног. Иштар не сдержал стон. «Продолжай». «Ты не успеешь ахнуть, как мои ногти вонзятся в твои яйца, и кровь хлынет от твоих ног к голове. Ты выпучишь глаза, затаишь дыхание и превратишься в камень. Ты будешь убеждать себя, что я не осмелюсь сжать кулак и раздавить то, что для мужчины дороже жизни. Назови хоть одну причину, почему я не должна этого делать». «Ты искушаешь меня, и тебе это нравится». Малика криво улыбнулась. «Мне противно». «Не ври. Тебя тянет ко мне». «Сиди тихо, Иштар. Здесь, в замке правителя, в Гроздыморе, в Ракшаде, сиди тихо, иначе я приду и закончу дело. И никогда не снимай штаны, если женщина тебя не хочет». Малика набрала полные пригоршни шампуня. С таким видом, словно только что стряхнула с руки мерзкого слизняка, старательно намыливала ладони, тщательно терла пальцы. Долго держала руки под струей воды. Иштар наблюдал за ней. Внутри клокотала ярость, готовая в любую секунду перетечь в кулак и превратить красивое личико в кровавое месиво. «Уйди!» Малика приподнялась. Пошатнувшись, уселась обратно на бортик. Расстегнула верхнюю пуговицу на платье. Ее взгляд заметался в поисках точки опоры. «Уйди от греха подальше!» — вскричал Иштар, испытывая нестерпимое желание выскочить из ванны и размазать Малику по кафельным плитам. Она встала. Сделала пару неуклюжих шагов. Налетела на стену, а кафель цокнул шандал. Заливая пол воском, покатились свечи. «Тебе нельзя пить», — презрительно сказал Иштар. Пошатываясь и спотыкаясь, Малика пошла к двери, перебирая руками по стене. Взялась за дверную ручку, потянула на себя. Ее ноги подогнулись. Цепляясь за дверь, Малика качнулась из стороны в сторону, как тоненькое деревце на ветру. Пальцы соскользнули и рухнула на пол. «Ты все-таки отравила вино, женщина». Иштар вылез из ванны, принялся натягивать штаны. «Говорят, Шидар отравил двух старших братьев. Я не знаю наверняка, но думаю, он мог. Отец утонул в бассейне. Сказали, что он ударился головой. Это как надо прыгнуть с бортика, чтобы врезаться затылком в мрамор на глубине 10 метров». Застегнув ширинку, посмотрел на неподвижное тело. «Один брат упал с лестницы. Второго нашли в петле, хотя для Ракшада самоубийство — несмываемый грех. Но сначала были два старших брата. Один должен был стать хазиром после отца. Второй, если бы вдруг первому не повезло. В свой последний вечер они ужинали с нами за одним столом, пили тоже вино, а на утро их не стало». Придвинув к Малике шандал, Иштар установил на него свечи. «Мой друг, верховный жрец, в то время еще обычный служитель храма, изобрел для меня противоядие. Противоядие, которое, по сути, смесь всех ядов. Он травил меня на протяжении нескольких лет. Иногда мне казалось, что я не выживу. Я выжил». Опустившись на корточки, перевернул Малику на спину. Красивое лицо потеряло краски жизни и стало еще прекраснее. Застывший взор был устремлен в потолок. Иштар провел пальцами по пухлым губам, заглянул в потухшие глаза. «Я тебя никогда не забуду». Хотел что-то добавить и забыл что. Адская боль разорвала грудную клетку.